Дорогие друзья, сегодня мы познакомим вас с притчами и сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Борисович Махов. Мы попросили его выступить в нашей передаче. Прекрасной и вечно юной, как весна, мир сказки одинаково чарует и детей, и взрослых, а в лице добрых, мудрых сказочников мы обретаем верных друзей. С одним из них мы знакомимся впервые, хотя славное его имя Леонардо да Винчи все мы произносим с величайшим уважением. Многие века отделяют нас от времени, в которое жил и творил великий художник, ученый, изобретатель. О нем мы судим по книгам и фильмам, и, конечно же, по немногим бессмертным живописным творениям, которые можно пересчитать по пальцам, равно как и музеи, где хранятся эти бесценные сокровища, являющиеся достоянием и гордостью всего человечества. Однажды кто-то сказал, что перед леонардовскими картинами особенно легко дышится. И с этими словами согласится каждый из вас, кому хоть раз посчастливилось побывать в Ленинградском Эрмитаже и молча постоять в просторном зале перед двумя леонардовскими мадоннами. Неподалеку от Эрмитажа, на набережной Невы, находится Ленинградское отделение издательства «Детская литература», которое дает нам возможность впервые познакомиться с Леонардо да Винчи как со сказочником. Обращение великого творца к сказкам не было случайным. Оно оправдано всем ходом его мыслей, наблюдений и целенаправленностью интересов ученого-естествоиспытателя. «Помню, как однажды я проснулся в своей колыбели», — пишет Леонардо в своих заметках. «Мне почудилось, что большая птица раскрыла крылом мне рот и погладила перьями по губам». Если бы эта короткая запись не была первым воспоминанием о раннем детстве, ее можно было бы считать запевом к волшебной сказке. Но в историях, рассказанных великим художником, мы почти не встретим чудес и волшебства. А с традиционными сказками их роднит лишь то, что действующие в них герои – звери, птицы, рыбы, насекомые, растения, камни и прочие неодушевленные предметы – наделены даром речи и способностью оценивать свои и чужие поступки, которые ничем не отличаются от поступков людей. Хотя в жизни Леонардо да Винчи видел немало зла, жестокости и несправедливости, он не переносит свою горечь на мир животных и растений. В его сказках даже хищные звери и птицы проявляют снисходительность к слабым и обездоленным. В то же время автор полон неприязни к коварным паукам, змеям, крабам и прочим тварям, которые ничем не брезгуют, лишь бы насытить свою алчную утробу. Все его симпатии неизменно на стороне тех, кто честен, скромен и трудолюбив, а уж лгунам, хвостунам и бездельникам нет от него никакой пощады. О нежной привязанности Леонардо да Винчи к животным и особенно его любви к птицам еще при жизни ходили легенды. Об этом хорошо были наслышаны флорентийские мальчишки, которые несли в мастерскую к художнику заблудших собак, раненых птиц, диковинных бабочек, зная, что их всегда ждет щедрое вознаграждение. А местные птицеловы ждали как праздника появление Леонардо на птичьем рынке, не торгуясь. Он платил за облюбованных им пленников, томящихся в клетках, и тотчас выпускал на волю, любуясь, как птицы радостно парили в небе, обретя нежданную свободу. Он превыше всего на свете ценил свободу и готов был платить за нее дорогой ценой. Будучи неутомимым естествоиспытателем, Леонардо да Винчи воспринимал человека и окружающий мир как единое целое, не переставая восхищаться целесообразностью и красотой всего живого на земле. Пытливым оком натуралиста и мыслителя он пытался раскрыть и передать в своих произведениях гармонию разнородного, как говорили древние. И эта мысль лежит в основе многих его сказок. Он был противником всякого насилия над природой, сознавая, сколь губительны и плачевны могут оказаться последствия такого произвола для самого человека. Нам особенно близки и дороги эти мысли великого Творца, и мы воспринимаем его как верного союзника в наших общих усилиях по защите и сохранности окружающей природы. Сказки, привлекавшие Леонардо да Винчи своей народной мудростью, служили ему подспорьем в неустанных поисках заветного ключика к неразгаданным тайнам природы, чтобы сделать человека свободным и счастливым. Леонардо да Винчи занимает особое место в итальянской литературе, а его сказки и легенды, с которыми мы сегодня знакомимся впервые, представляют собой яркое явление в культуре эпохи Возрождения.